Глава 13. Ловушка. Несмотря на то, что способность видеть будущее обеспечивала нам в Ларгоне довольно безбедное существование, мама воспринимала свой дар не иначе, как наказание. «Это мой крест», — говорила она, когда дома заходила речь о ясновидении. «Если бы не умела предсказывать, жила бы, как обычный нормальный человек, радуясь хорошему и огорчаясь плохому, лишь после того, когда это уже случилось». Иногда ведь возникали такие видения, где исправить ничего было нельзя, а любые попытки вмешательства только усугубляли и без того неблагоприятный итог. Пробыв на земле больше недели, поневоле начал задумываться, не мой ли это случай, пока я ни на шаг не приблизился к основной цели своего задания, хотя усилий было приложено немало. Даже предсказанная встреча с Семеном не дала никаких результатов. Неужели все зря? Зау и Виктор еще пару раз пытались заглянуть в будущее, но их видения ничего не добавили к словам матушки. Меня ожидал резкий поворот в судьбе за гранью ведомого. Снова предчувствие опасности. И никакой конкретики. Я-то наивно полагал, что воплощением видений мамы стала моя отправка на землю. А нет. Грядущее еще не вытащило из рукава все припрятанные для унтер-офицера Кастанга джокеры. «Что ж, значит, мне не будет скучно», — утешал себя, хотя в голове возникали и другие, менее приятные мысли. «Если картинка моей будущности уже прописана, не стирая ему красками, то дергайся, не дергайся, конец един». «Филевский парк», — голос шведки вытащил меня из омута тяжких дум, — «является основным эпицентром наших бед». Мы вчетвером сидели за круглым столом в гостиной, ожидая прибытия Семена. Он, наконец, закончил все ритуальные дела и вместе с Людмилой и Наташей ехал к нам. «Скорее всего, это и есть место доставки посылки», — высказал я предположение. На диске, извлеченном из тайника, была информация о месте, куда поступали грузы из Ларгонии. Если враг, как утверждал Тару, воспользовался нашими каналами, и где-то в том районе она до сих пор и находится, — кивнул Виктор. «Но как ее найти? А давайте развесим в парке объявление», — предложил Анфиса. — Найден черный пакет с таблетками. Кто потерял, пусть позвонит по телефону. Потом назначим встречу и возьмем их с поличным. Накануне мне пришлось посвятить харьковскую девчину в некоторые подробности своей шпионской деятельности. Скрываться дальше от нее было попросту глупо. Ведь мы по-прежнему оставались вместе. Почему? Тщетно искал ответ на этот вопрос. Но более-менее вразумительного не нашел. Сначала несколько раз пытался уговорить Мелеху вернуться в Харьков, результат нулевой. А потом поймал себя на мысли, что даже рад ее упрямству. Может, все действительно так и должно быть, и мне не следует соваться со своим уставом в здешний монастырь. Взять того же Семена или Илью? Они сквозь опасности прошли вместе с подругами. Так, вот я ее уже и в боевые подруги записал. Анфиса легко восприняла известие о существовании других миров, и с неподдельным энтузиазмом прониклась идеей спасения Земли от безжалостных пришельцев. «Почему пакет?» — усмехнулся Виктор. «Самая распространенная в городе сумка. А черный, чтобы ультрафиолет не пропускать. От него любые медикаменты портятся. Хочешь, чтобы к нам табунами повалили наркоманы? Или кто-нибудь из органов заинтересовался?» Зао, похоже, восприняла предложение всерьез. «Так у нас же есть майор Кашевар», — нашлась с ответом Мелехова. «Он прикроет. Скажет своим, что идет спецоперация по линии Министерства внутренних дел, или как там это у них называется. Девушка, такие таблетки никто не теряет. Из-за них люди чаще гибнут. Дамочка, вы просто чудо. А ведь это мысль, — воскликнул хозяин квартиры. Три пары глаз уставились на него в недоумении. С помощью Степаныча надо организовать в парке видимость ночной перестрелки. Утром на месте побоища оставить парочку трупов со странным пакетом. Информация обязательно должна просочиться в прессу. «Виктор, ты гений!» Шведка даже хлопнула в ладоши. «А я?» — с напускным возмущением спросила Анфиса. «Кто идею с пакетом подсказал?» «И ты, умница!» — не стала спорить ясновидящая. «Главное теперь, чтобы Кашевар не возражал. Без него ничего не получится». В это время щелкнул замок входной двери, и мы пошли встречать долгожданных гостей. Наташу сразу уложили в постель. Людмила осталась с ней в комнате, а Семен присоединился к нам. «Проводили?» – спросил Виктор. «Да», – тяжело вздохнул Зайцев. «Народу пришло попрощаться много. В основном бывшие сослуживцы. Хороший был мужик. Давайте помянем. Зао вытащил из холодильника бутылку водки. Мы выпили, не чокаясь. Несколько минут посидели молча. Потом Семен обратился ко мне. «Костя, ты должен помочь мне в поисках убийцы. Самое интересное, что моя мама, ясновидящая, перед отъездом сюда сказала, что в вашем мире у меня ничего не получится как раз без твоей помощи. Я готов. И что нужно делать?» А вот этого она, к сожалению, выяснить не смогла. Ты единственный, кто встречался и с Шаргом, и с учителем, и хоть что-то о них знаешь. Расскажи мне о таблетках. Парень задумался на пару секунд. Это очень опасное средство. По замыслу Зиран, за короткое время оно должно стать самым популярным наркотиком. Механизм его работы такой. Человек принимает таблетку и сразу ощущает нечто, притягательное для каждого наркомана. Но это всего лишь побочный эффект лекарства, которое сначала словно дремлет в организме, не показывая истинной сущности. Расплата приходит гораздо позже, когда в четко установленный срок все колеса начинают резкое воздействие на цветок души, заставляя его ярко сиять. Сияние длится считанные секунды, а затем лепестки осыпаются, унося с собой жизнь внезапно помолодевшей жертвы. Насколько я понял, именно всплеск этой лучистой энергии и обеспечивает смещение нашей оси в нужную для Зиран сторону. Приблизительно так, — закончил Семен. «И какой срок нам отпущен?» — задумчиво спросил я, не особо рассчитывая на ответ. «Около 2 месяцев», — уверенно сказал Зао. «А откуда вы?» — пришлось сразу захлопнуть собственный рот, дабы не выглядеть слишком глупо. Нашел кого спрашивать, ясновидящую. «Мне карты рассказали», — ответил Зао на незаданный вопрос. «Выходит, таблетки запрограммированы на 60 дней? А что с ними будет, если в указанный срок лекарство не дойдет до потребителя?» Я посмотрел на Шведку. «Думаешь, мне известно все?» — покачала головой брюнетка. «Увы, просроченное лекарство принимать нельзя», — почему-то шепотом заметила Анфиса. «У нее по всем медицинским вопросам имелось компетентное мнение, а держать его при себе было явно выше сил девушки. Одно можно сказать с уверенностью. Пришельцы будут спешить. С каждым днем у них остается все меньше времени, так что наша задумка имеет реальные шансы на успех». Виктор погладил волосы над правым ухом. «Какая задумка?» – спросил Зайцев. «Мы тут ловушку для них придумали», – поспешил объявить Мелехова. Потом наткнулась на мой взгляд. «А чего? Я тоже участвовала в обсуждении». Днем позже. Закрытый ночной клуб на северо-востоке Москвы. Виталий вышел из клуба уже перед рассветом и направился к своей машине. Сегодняшняя ночь прошла на редкость удачно. Ему посчастливилось выйти на прямой контакт с шефом, и тот назначил аудиенцию. Правда, пришлось немного слукавить. Дескать, речь идет о личной безопасности полководца, и сведения, которыми располагает Курносов, не должны дойти до чужих ушей. «Ничего, выкручусь», — успокаивал себя карьерист. «Когда босс посмотрит видео, он сразу поймет мои опасения». Парень открыл дверцу «Шевроле», устроился поудобнее на сиденье. Стоило заработать двигателю, как он почувствовал на своем плече чью-то руку. «Здравствуй, дорогой. Если не хочешь дырка в голову, не торопись, ладно?» «Откуда?» «От верблюда, Виталик. Животный такой есть. А теперь открой дверца, хороший человек подвезти надо». Водитель выполнил приказ, и в салон забрался крупный мужчина. «Валерий», — представился он. «А тебя Виталием зовут?» «Да», — совсем растерялся Курносов. «Подвезешь?» «А куда он денется?» — раздалось сзади. «Рустам, не наглей», — обернулся новый пассажир. «С будущим компаньоном нужно ладить, ведь правда? Что вы от меня хотите? Один очень хороший человек считает, что ты поможешь нам в общем важном деле. Не бесплатно, конечно». «Валер, он нас за ментов принимает и в правом кармане пиджака прячет ствол», — доложил кавказец. «Не будем делать поспешных выводов», — спокойно продолжил здоровяк. «Оружие лучше сдай, после разговора вернем». Курносов попытался просчитать, сколько у него шансов воспользоваться пистолетом, но сзади тут же выдали ответ. «Я тебе раньше пристрелю, будь уверенный». «Лучше не давать ему повода», — Валерий сам обезоружил шофера, после чего назвал адрес. Квартира в Марьиной роще, куда Виталик сам себя привез, состояла из просторной прихожей, кухни с выходом на лоджию и 3 небольших комнатушек. в одной из которых его оставили под присмотром длинноногой блондинки. Пленник, а по-другому в сложившейся ситуации, Курносов себя и не рассматривал. Завидев красотку, на миг даже забыл о своем положении. «Че, штаны наложил от страха?» Девица одним вопросом разрушил собственный романтический ореол. «Не дрейф, сегодня тебя точно убивать не станут. А доболтаетесь до консенсуса, так еще и с наваром останешься. Учитель – мужик не жадный. Главное, при нем не юлить, раскусит, как два пальца об асфальт. Зачем я ему понадобился? Какой любопытный. Потерпи, чей не в сортир собрался, скоро узнаешь. А он в курсе, на кого я работаю?» Виталик только теперь вспомнил про свою крышу. «Не имеет значения. Мой босс твоего в один присест на себя пахать заставит. Тот еще и рад будет», — засмеялась блондинка. «Я бы не был столь уверен. Так тебе никто и не предлагает. А звать твоего босса как?» «В миру, Анисим», — усмехнулась дамочка. Раздался скрип двери, и в комнату вошел седовласый мужчина. «Лара, оставь нас», — сказал он. «Да запросто». Как только девица покинула комнату, прибывший представился. «Анисим Валентинович». «Виталий». Молодой человек поднялся. «Очень приятно, присаживайтесь». Хозяин указал на кресло возле журнального столика, сам сел напротив. «Дело у меня к тебе такое, Виталий», — без предисловия начал Седой. «Надо срочно найти Марата и убедить его вернуть, пусть даже за деньги, чужое имущество, с которым ты и я пойдем к твоему шефу. Он вас не примет. Господин Жуков наверняка захочет узнать формулу чудесного снадобья, а кроме как у меня, ее спросить не у кого». «Так зачем нам тогда Марат?» – сразу оживился пленник. Он уже видел себя в должности куратора. Одно дело притащить товар, пусть и большую партию, совсем другое – обнаружить и передать в руки полководца умельца по его изготовлению. В том, что старик является создателем лекарства, Виталий не усомнился ни на секунду. Процесс изготовления таблеток занимает год, а партия, которой располагает Марат, содержит сотни тысяч доз. Ого! И я думаю, босс не будет против запустить ее на рынок в ближайшие дни. Кстати, я могу внести солидные инвестиции в это дело. И не только представлением рецептуры. Сопротивляемость внушению у Курносов была ниже среднего. Поэтому Седому не составило труда расположить к себе собеседника. Помогли знания, полученные с помощью телепатии. «Встреча с шефом у меня назначена на завтра», — сглотнув слюну, сказал Виталий. «Я в курсе. Но ты забываешь о Марате. Насколько быстро сможешь его найти?» «Прямо сейчас ему позвоню». «Только не спугни», — предупредил Анисим. «Да бросьте вы. Мне стоит пальцем поманить, и он прибежит со своими таблетками». Однако на поверку все оказалось не так идеально. Телефон проинформировал о недоступности абонента. «Спит, наверное. Мобильный выключил и дрыхнет без задних ног». «Ничего. Сколько сейчас времени?» — засуетился парень. 7 утра. «Позвоню после 9. Не возражаете, если эти 3 часа у вас побуду?» Курносов теперь и сам боялся потерять столь ценного человека. Ведь с ним мечта становилась явью. Оставалось сделать всего пару шагов, найти Марата и встретиться с боссом. «Можешь располагаться здесь», — кивнул хозяин. «Поспи пару часиков. К завтраку Лариса тебя разбудит». Мужчина покинул комнату. «Круто», — подумал Виталий, едва сдерживаясь, чтобы не произнести это вслух. «Наконец, удача! Настоящая! Надо будет запомнить этот день навсегда!» Он долго не мог заснуть, а когда отключился, услышал неприятный голос Лары. «Вставай, уволень! Там твои яйца остывают!» «А? Чего?» «Яичница на столе, жрать иди!» «Ага, спасибо!» Завтракали вместе с блондинкой, которая, громко фыркая, пила кофе из большой кружки. Она не выпускала из рук пульт и постоянно переключала каналы, не позволяя Курносову сосредоточиться. «О, чего это они с утра трупы показывают?» Наконец девица выбрала программу и сделала звук громче. «Сегодня утром в Филевском парке были обнаружены тела 2 молодых людей с многочисленными огнестрельными ранениями. Местные жители рассказывают о канонаде, которая не давала спать между 3 и 4 часами ночи». «И охота тебе чернуху смотреть», — не удержался от комментариев Виталий. «Да жуй себе, да глотай, а в мои дела не суйся», — отбрила его Лариса. «Нашли черный пакет с таблетками. Похоже, сегодняшней ночью наркодилеры не поделили между собой товар, который в результате достался следственным органам. Позови Анисима, быстро!» — тут же поднялся Курносов. В то же время квартира неподалеку от Филевского парка. Этот же репортаж сейчас смотрел и Кашитов. Он накануне сменил симку в телефоне и пользовался мобильным только для связи с подругой. Уж если залегать на дно, так по полной программе. Что еще за таблетки? Почему у нас в парке убивают людей? Страх, который только начал отпускать Марата, набросился на него с новой силой. Сразу два трупа? Владелец дорогостоящего снадобья и раньше понимал, что найденный саквояж представляет серьезную опасность, а получив столь наглядное подтверждение, почувствовал озноб в груди. В голову поползли трусливые мысли. А может, выбросить его от греха подальше, да смыться пока не поздно? Благодаря Жанне я сейчас при деньгах. Их года на два хватит, а потом найду работу, буду жить как все. Парень вытащил из карманов валюту, заработанную за последние дни. Получалась неплохая сумма. 15 тысяч евро и две штуки баксов. В каком-нибудь захолустье с такими деньгами можно чувствовать себя барином. Вот только переезжать на задворки нормальной с его точки зрения жизни совершенно не хотелось. Марат уже свыкся с мыслью о надежно обеспеченном будущем, которым на его банковском счету должно быть не менее 500 тысяч долларов. Неужели отступлюсь, а потом всю жизнь буду проклинать себя за трусость? Ведь почему-то саквояж попался именно на моем пути, а я, как последний дурак, выброшу его на улицу и, поджав хвост, кинусь прочь от благополучия? И кто ты после этого, господин Кашитов? Тряпка. Ну нет. Не для этого я вылез из ямы, чтобы снова туда угодить. Он спрятал деньги и придвинул к себе сотовый. Собирался поменять симку, чтобы связаться с Виталием, но тут позвонила Лиза. Да, рыбка моя. Слышал, что у нас в парке творится? Да, только что по телеку показывали. Совсем народ охренел. Верка из дома напротив говорила, ночью там настоящая бойня была. Час друг в дружку палили. Куда только полиция смотрит. Кошмар. Ого. А чего звоню? Ты сегодня никуда не ходи и дверь не открывай. Утром во дворе два неприятных типа с вопросами приставали. В магазин сама сбегаю после работы. А то мало ли. Как скажешь, милая. На обед разогрей борщ. Есть макароны и сосиски. В общем, что найдешь в холодильнике, все твое. Угу. До вечера целую. И я тебя жду с нетерпением. По телевизору снова заговорили о происшествии. По одной из версий, в парке сцепились две бандитские группировки, а яблоком раздора, предположительно, являлся злосчастный пакет с таблетками. Журналисты уже поделились своим мнением. На рынке наркотиков скоро появится новое, еще более опасное средство. «И все-то вы знаете», – разозлился Марат. Он выключил телевизор и принялся размышлять. А зачем, собственно говоря, звонить Виталику? Еще подумает, что кое-кто празднует труса, начнет цену снижать. Пусть лучше он немного поволнуется, а я выйду на связь, как и обещал, через пару дней. Мало ли где у меня норка. Может, там мобильная связь напрочь отсутствует. Приняв решение, Кашитов успокоился. Он включил электрический чайник, подошел к холодильнику и стал вытаскивать продукты для завтрака. Не знаю, что послужило причиной, но ночка у меня выдалась очень тяжелой. Пару раз просыпался от того, что натыкался на Анфису. Хорошо еще не ударил девушку, ведь во сне я именно дрался. Очень жестоко и, как ни странно, собственными отражениями, которые выскакивали из окружавших меня зеркал и набрасывались с кулаками. Похожие на меня типы имели только одно характерное отличие – серую кожу с разноцветными пятнами в форме яблока. В остальном полное совпадение. Даже кулаками орудовали, как и я. Семен вчера попробовал поколдовать над моей головой перед зеркалом. Результат не обрадовал. Парень сказал, что его воздействие на лепестки надежно блокирует серый цвет. Единственное, что удалось целителю – почистить оранжевую половину лепестка. И вот результат – беспокойная ночь. Неужели полчаса любования на собственное отражение может привести к таким последствиям? Уж как любит поспать Анфиса, но сегодня она встала раньше меня. Я же выполз из комнаты ближе к обеду, буквально за минуту до прихода кашевара. «Похоже, своим спектаклем мы подняли крутую волну», — сообщил майор, как только вошел в квартиру. «В районе два пожара и три трупа, помимо наших. Одного паренька убили прямо на глазах свидетелей». «Так у тебя имеется описание убийцы», — Виктор пожал руку гостю. «Не настолько подробный, как бы хотелось. Нормального телосложения, рост выше среднего, волосы черные. Но тот факт, что убийца очень шустро исчез, настораживает. Телепортация? Точно не скажу. Свидетель был слишком взволнован. Главное, мы сразу установили личность погибшего. Некий Кирзанов Дмитрий, в недавно прошлом наркоман. И именно в его квартире возник первый пожар. Занятно. Хозяин продолжал держать гостя в прихожей. Неужели все сгорело? Нет. К счастью, родители погибшего работают поблизости и обедают дома. Они успели погасить пламя. Преступники, кувырком их через коромысло, наверняка действовали в спешке. Почему ты считаешь, что эта смерть вызвана происшествием в парке? Засомневался Виктор. Я тоже пока не видел связи. Костя, привет. Степаныч наконец увидел меня. А вы тут, смотрю, без дам? Куда сослали прекрасную половину человечества? Ешь вашу медь. Анфиса и Зао потащили Наташу по бутикам. Это как ее шипотерапия, пояснил тесть Семена. Девушка сильно переживает смерть деда. Да, погрустнел майор. Тогда все правильно. Девочку сейчас нужно отвлекать от дум тяжких. Пусть побегают, наряды померяют. Может, и печаль чуть развеется. Как они только выдерживают свои прогулки по магазинам, вырвалось у меня ненароком. Для женщин это как ток для аккумулятора, пояснил майор. Меня чаем поить будут? Можем, и не только чаем. Нет, служба, отказался гость. Мы расположились за кухонным столом, ожидая продолжения. Кашевар дожевал печенье и принялся рассказывать дальше. Связь между убийствами прослеживается четко. Но сначала я расскажу о втором пожаре. Неподалеку от станции метро Багратионовская загорелась квартира господина Шустова. Вот там сгорело все. Пожарники даже не успели спасти единственного человека, находившегося внутри. Скорее всего, Владимира Шустова. А его отца нашли мертвым прямо на рабочем месте. Рассказчик сделал паузу, позволив хозяину заварить чай. А теперь самое интересное. Кашевар подвинул к себе блюдце с печеньем. И Дмитрий, и Владимир до недавнего времени были конченными наркоманами. Потом неожиданно излечились. Они знали друг друга, поинтересовался Виктор. Со школьной скамьи. Ее что иметь? Улыбнулся Степаныч. Теперь вернемся к пожару в квартире Кирзановых. Я говорил, что пламя погасили раньше, чем оно скрыло следы преступления. Да. В комнате Дмитрия был обыск. Искали таблетки, не выдержал я. Может, и их, но пропали видеокамера, ноутбук и зачем-то раскурочен системный блок домашнего компьютера. У парня могла быть ценная информация? Точно, кувырком его через скоромысло. И кое-кто боялся, что она попадет не в те руки. А мобильный не нашли? Нет. Но я уже дал задание, чтобы проверили все его контакты за последнюю неделю. И еще. Степаныч отодвинул блюдце и одарил внимательным взглядом Виктора. «Кто-то чаем обещал угостить, или мне показалось?» «Будет тебе чай», — усмехнулся мужчина и начал разливать кипяток по чашкам. «Давай уж, не тяни, интриган!» «Помнишь, Семен рассказывал, как умерла его мать?» «Между прочим, от таблеток». «Да помню, не склеротик». «Так вот, соседи Шустова и Кирзанова утверждают, что и тот, и другой будто помолодели после того, как перестали употреблять наркотики. Побочный эффект лекарства? Наверное. Причем, кувырком его через коромысло, с таким эффектом эта гадость очень быстро проторит себе дорожку на рынок. Особенно опасаюсь распространения среди женщин. Да, жуткое средство. Препараты для похудания не идут с ними ни в какое сравнение. То-то, кивнул майор. Поэтому действовать следует оперативно. Нам эти таблетки нужно найти раньше врага. Ешь его медь. А может, они были у Дмитрия? Скоро узнаем, Костя. Если ваш противник еще не добрался до цели, следует ждать нападения на отделение милиции. Пакет там? Да, под охраной Валерии и Ильи. А Семен? Он с Людмилой тоже неподалеку. Мы же не знаем, какими силами будет действовать Анисим. Вы уверены, что он попытается сделать это сегодня? Сотрудникам ОВД Фили Давыдкова приказано срочно подготовить весь материал по делу к отправке в центр завтра утром. Местное начальство подключило к работе много людей, и любой телепат, оказавшийся рядом с отделением, легко сможет считать эту информацию. Я лично проверял. Может, и мне следует подключиться к операции? Нет, парень, тебя не знают в лицо. Сразу поймут, что это ловушка. Давайте меня загримируем. А рост, телосложение? Нет, Костя, ешь твою медь, рисковать мы не будем. Ты у нас на крайний случай. Кстати, пора бы уже позвонить второй раз господину Анисиму. Как считаешь? Согласен. «После чая обсудим», — кивнул майор. «Если в ловушку угодит телепорт, как ты собираешься его удерживать?» — задал вопрос Виктор. «Дадим ему по башке, потом вколем снотворное. А допрашивать ты его тоже будешь спящим?» «Нет, просто покажу пленникам вам, ЗАУ. Может, чего и раскопаете». «Не исключено». «Вот и договорились», — поднялся майор. «А теперь, Костя, давай подумаем, чем порадовать господина Анисима». Через полчаса мы стояли в будке таксофона. «Да», — раздался в трубке тот же голос. «Надо же, а вы до сих пор живы?» — почти натурально изобрел удивление в голосе. «Костя?» «Я вместо него». «Подумал?» «Были некоторые мысли, только ни одной в пользу нашего сотрудничества. Может, свои подкинете, порядок вас задери». «Дни Ларгонии сочтены. Земля вскоре также попадет под нашу юрисдикцию, и тот, кто в этом поможет, займет хорошую должность. Кто будет мешать, погибнет». «Приблизительно такой расклад. Вывод делать тебе». «Сделаю. Только это взгляд с одной стороны. При другом раскладе и Ларгония не падет, и этого мира вам не видать как своих ушей. Почему я должен верить в ваши россказни?» «Но ты ведь не выполнил того, зачем сюда направлен. Насколько я понимаю, и вы не можете похвастать успехами. По-моему, я напрасно трачу свое время. Учти, Костя, возможно, уже через пару часов мое предложение утратит силу, и ты станешь мне попросту не нужен. Не стоит пытаться угадывать будущее, это прерогатива ясновидящих». Я положил трубку на рычаг и обратился к Степанычу. Они клюнули. Собираются напасть на отделение.